Глава 37. Степан мчался, нарушая все мыслимые правила. Светофоры, полосы, знаки. Он не видел ничего. Только точку на карте. Только мелькающие огни, как в тоннеле. Сердце билось так, будто собиралось вырваться наружу. Он не чувствовал скорости. Только один вопрос звучал в голове. Гудел в черепе, в сердце, в горле. Живы ли они? Степа уже терял жену и сына. И теперь все было снова на грани. Снова мучительно страшно и больно от того, что никак не мог помочь. Время работало против него. Но он очень старался не терять концентрацию и не поддаваться панике. Голова нужна была холодной, чтобы принимать верное решение. Когда на горизонте замелькали машины на обочине, он дал по тормозам так резко, что машина вильнула, визжа шинами. Степа вылетел из салона, как снаряд. «Где они?» — рявкнул он, не разбирая лиц, только силуэты. К нему подлетел Ян, запыхавшийся, запачканный рукой. «Все под контролем, вон они! Все лежат в штабелями. Макс не в машине. Рожает!» «Как рожает?» Степан побледнел, прекрасно понимая, что еще слишком рано рожать. Да и не в таких же условиях. Он метнулся к машине спасателей, распахнул боковую дверь и вцепился в косяк. Там, внутри, он увидел Ренату, бледную, дрожащую, и Макса, сидящего на коленях перед ней. «Ты что там делаешь, Макс?» — взревел он. «Убери руки! Не смей смотреть моей жене под юбку!» Макс поднял взгляд, злый как черт. «У нее воды отошли, роды стремительные. Не мешай мне, а то будешь сам доставать своего сына!» Прорычал он, стягивая с лица маску. «Уберите этого ненормального отсюда!» «Рената!» Голос Степана сломался. Он смотрел на нее, как на последнюю надежду. «Ты пришел?» — прошептала она, слабо улыбаясь. «Все хорошо, правда?» Поморщилась на очередной схватке, но пикнула, чтобы не пугать Степу. На нем и так лица не было от страха. «Конечно, пришел. Я рядом. Я с тобой, слышишь? Я не уйду». «Нет уж, уходи», — проворчал Макс. «Ты мешаешь нам». «Ты пришел. Этого достаточно», — выдохнула Рената. «Побудь на улице, ладно?» «Я не вынесу, если тебя потеряю. Я не переживу этого второй раз». «Не потеряешь». Она нашла в себе улыбку для него. «Все будет». Очередная схватка перебила ее стоном. Степан внутренне сжался, сильнее сдавил косяк. «Выйди!» Макс рявкнул так, что дверь дрогнула. Один из парней аккуратно, но настойчиво потянул Степана наружу. «Подождите, я не могу ее оставить. Я должен быть рядом». «Сейчас ей нужен врач, а не муж-паникер», — твердо сказал Ян, не отпуская его. «Посмотрим еще на тебя», — беззлобно поддел его Клим. «Скоро Вере рожать». «Не напоминай», — отмахнулся Ян и нервно дернул плечами. Степа сам не понял, как оказался на обочине. Чувствовал себя оглушенным, метался из стороны в сторону, как лев в клетке. Вглядывался в окна, хватался за голову, что-то бормотал. Не знал, куда деть руки, да и себя целиком тоже. Он выругался, ударил по капоту кулаком. Кровь хлынула из рассеченной кожи, но боли не почувствовал. То, что творилось внутри, перекрывало все ощущения. «Пожалуйста, живи, только живи», — повторял Степа как мантру. Опустился на колени, зажав рот ладони, чтобы не заорать. Его трясло. Он дышал прерывисто и смотрел на небо, словно там был кто-то, кто мог ему помочь. «Господи, пожалуйста, помоги, спаси их!» Позади раздался голос. «Стёп, все будет хорошо. Макс знает, что делает». Он даже не понял, чей это был голос. Просто кивнул на автомате и не ответил. «Все хорошо, все хорошо», — повторял полушепотом, уговаривая в первую очередь себя. «Она сильная. Она справится. Только не забирайте ее у меня». Степан дрожал, как в лихорадке, и знал. Если сейчас что-то пойдет не так, он сожжет весь этот мир дотла. Он уже один раз не успел. Больше права на ошибку у него не было. Боль накрывала волнами, горячими, стремительными, как буря. Рената тяжело дышала, пальцы судорожно вцепились в край сиденья. Все происходило слишком быстро, не время, еще рано. Но выбора не было. Малыш решил появиться на свет именно сейчас. Радовало одно — они были в безопасности. Макс был рядом, серьезно, сосредоточенно, уверенно в каждом движении. «Ты молодец, все под контролем», — говорил он, поправляя стерильные перчатки. Майя держала Ренату за руку, гладя по лбу, шепча ободряющие слова. «Ты справишься, все будет хорошо, я рядом. Он скоро появится, ты только дыши, дыши со мной». Рената кивала, но слезы катились по щекам. Ее трясло. В голове крутилась одна мысль, только бы с малышом все было хорошо. «Макс, он же раньше времени», — прошептала она. «Это плохо, да?» «Нормально, не критично. Все будет хорошо, слышишь? У него сильная мама, он справится. Вы оба справитесь», — твердо сказал Макс, щедро делясь уверенностью. Еще одна схватка. Мир померк. Рената закричала, и через несколько мгновений воздух разрезал тонкий, но громкий детский крик. «Малыш!» Плач ребенка был словно чудо. Рената замерла, едва успевая поверить в то, что это действительно произошло. «Есть!» — выдохнул Макс. «Парень! Живой! Маленький, но дышит сам!» Он аккуратно завернул малыша в пеленку, прижал к груди и осторожно подал Ренате. Она взяла его на руки, дрожащими пальцами прижимая к себе, и плакала от счастья и ужаса вперемешку. А в этот момент дверь фургона с грохотом распахнулась. На пороге стоял Степан. Он влетел внутрь, но остановился на полуслове, увидев их. Макса, Майю, Ренату и малыша на ее груди. Он осел на ступеньку, будто из него вынули все напряжение. «Все хорошо», — прошептала Рената и слабо улыбнулась. «Он уже с нами». Глаза Степана наполнились слезами. Он не смог даже слова сказать, только кивнул и провел рукой по лицу. Снаружи уже слышались сирены, подоспела скорая и полиция, как всегда вовремя. Макс аккуратно передал малыша врачу, взял Ренату под локоть. «Давай теперь к специалистам. Все остальное они доведут до конца. Ты была молодцом». «Спасибо». Рената посмотрела на него и кивнула, все еще не до конца веря в случившееся. На улице Степан уже передавал Рушану Артура и его людей. Лицо было каменным, руки сжаты в кулаки, взгляд твердый. «Они ваши. Делайте с ними что хотите. Но чтоб они больше к моей семье не совались». Рушан кивнул, не задавая вопросов. Все было ясно без слов. «Спасибо». Степан протянул Максу ладонь. «За сына и жену. Если бы не ты». «Это моя работа», — хмыкнул тот, но все же пожал руку. «Обращайся, если что». «Буду иметь в виду», — усмехнулся Степан и хлопнул сослуживца по плечу. «Должен буду». «Я запомню», — Макс расплылся в усталой улыбке. Степан вернулся к карете скорой и залез внутрь. Взял жену за руку, посмотрел на крошечного сына, что уже лежал на ее груди. «Поехали вместе. Я не отойду от вас ни на шаг». Сел рядом, держа руку Ренаты, пока карета с мигалками и сопровождением мчалась в сторону роддома.